Да, леди смерть очень сильна, вот только не является истинно бессмертной, даже несмотря на то, что представляет из себя персонификацию самой смерти. Разумеется, она не может умереть в прямом смысле слова, но может быть стерта из реальности, что собственно и произошло с ней однажды. В один день всемогущий инопланетянин потусторонний вдруг решил, что смерть больше не нужна, и стер ее существование. Правда, вскоре он ее все же вернул, так как понял, что уничтожение смерти противоречит самой природе существования. Диди же подобное не грозит, поскольку ее могущество находится далеко за пределами понимания. Она не просто сильнее всех своих братьев и сестер, она единственная, кто может свободно путешествовать по чужим измерениям, не спрашивая при этом ни у кого разрешения на это, а также она одна не ограничена древними правилами. В отличие от других вечных, она может делать все, что захочет, и, что более важно, только она находится вне созданного порядка вещей. Другими словами, Диди вне книги судьбы, которая содержит в себе все истории, мечты, вселенные, движения атомов и галактик, все от начала и до конца. В этой книге написано все и написаны все, тот же Люцифер и даже сами вечные, все, кроме смерти. Ее нет в книге, потому что однажды ей придется прийти и за своим старшим братом судьбой, который эту книгу судьбы читает. Возможно, это одна из причин, почему Диди стала мне симпатизировать. Как и она, я единственный, имени которого нет в книге судьбы, а следовательно, теоретически я могу остаться даже после того, как история всего сущего закончится, а смерти не придется пребывать в одиночестве, когда она выключит свет во Вселенной. Что ж, сегодня я узнал гораздо больше, чем мог надеяться, и в связи с этим у меня возник вопрос. А если я умру, кто придет по мою душу, ты или твоя сестра? Сложно сказать, задумалась девушка. Это могу быть как я, так и она. Все зависит от обстоятельств. Да уж, этот мир гораздо более суров и труден, чем я думал. Мне придется налаживать отношения не с одной смертью, а сразу с двумя, чтобы в случае моей внезапной кончины у меня был шанс на возвращение к жизни. Ну, теперь мне точно пора, сказала Диди. Меньше чем через минуту пройдет час с того момента, как Саманта умерла. Слеза жизни не сможет ее оживить, если ты не поторопишься. Погоди, хочу спросить еще кое-что, быстро проговорил я. Она вопросительно посмотрела на меня, ожидая вопроса. Я поспешил. Когда ты намерена провести свой день в качестве смертной? Она мило улыбнулась и в этот раз уже не выразила удивления тому, что мне известно о ее личной традиции раз в 100 лет становиться смертной, чтобы на себе ощутить, каково это жить, а впоследствии умереть. В чем дело? Ты бы хотел, чтобы я провела этот день с тобой? Спросила она, бросая на меня озорной взгляд. Что ж, я подумаю над этим, когда придет это время. В следующий миг Диди исчезла так же внезапно, как и появилась. Я не ожидал, что повстречаю саму смерть так скоро, и уж совсем не думал, что у нас выдастся настолько приятная, легкая беседа. Думаю, эта встреча была интригующей, удивительной и незабываемой для нас обоих. А еще, благодаря Диди, я узнал чуть больше о том, как устроена эта вселенная, а я всегда говорю, информация – это сила. Ладно, надо скорее влить в Саманту слезу жизни, время почти на исходе. Когда крошечная капля скатилась с пиалы на кончик ее языка, я стал с нетерпением, не отрывая от девушки глаз, ждать воскрешения. Все-таки это был первый раз, когда я в буквальном смысле возвращал мертвого человека к жизни, поэтому не знал, все ли будет хорошо. Точнее, я знал, что все будет не очень хорошо, ведь Айви предупреждала, что слеза несовершенна и, хотя и работает, предсказать последствия невозможно. Но я рискнул, потому как выбора у меня особо не было. Эх, ну почему Диди сама Саманту не воскресила? Тогда я в успехе был бы уверен, теперь же мне приходится гадать и надеяться на лучший результат. Ванавер дрогнула. Вмиг затянулась ужасная рана на ее животе. Девушка моргнула и задышала. Часто, жадно, тяжело. Затем оперлась кровавой рукой об пол и подняла на меня глаза. В них не было и тени самосознания. Кажется, она меня даже не узнавала. Смотрела безумно, как дикий разъяренный зверь. А потом вдруг замахнулась на меня. Было совсем не похоже на обычную пощечину. Саманта задействовала все имеющиеся силы и совершенно себя не сдерживала. Я видел все в замедленном движении, и от меня не ускользнуло исходящее от девушки неистовое остервенение. Мне пришлось ретироваться в срочном порядке. Я отпрыгнул назад, чтобы увернуться от удара. Девушка сорвалась с места, точно одержимая, и, не желая отпускать, вновь набросилась на меня. Она продолжала атаковать, а я уклоняться. Я боялся, что она получит непоправимый урон, если ее удар настигнет меня. Саманта размахивала руками в порыве настоящего безумия. Если в таком состоянии она вдарит по мне, то ее рука гарантированно сломается. Я уже осознал, что хоть слеза жизни и вернула ее в мир живых, вернула с сильно поврежденным разумом. Необходимо срочно что-то придумать, иначе девушка просто убьет сама себя. Я схватил Саманту за предплечье, пытаясь удержать на месте. Она вырывалась, брыкалась и пыталась дотянуться до меня зубами. Ей нужно было убить меня, и неважно как, хоть загрызть. Выходило у нее это плохо. Эй, успокойся. Я, знаешь ли, тоже владею кое-какими навыками. Если не прекратишь, то на себе испытаешь древний китайский прием укушу. К сожалению, девушка меня совсем не слышала, а потому у меня действительно не осталось выбора. Я выпустил клыки и незамедлительно впился ими в шею Саманты. Воскрешенная особа перестала вырываться и наконец успокоилась совсем. Когда я отпустил ее, она дотронулась рукой до места укуса, слегка пошатнулась и упала на колени. Возможно, это даже слишком, ведь всего за час тело девушки испытало настоящий стресс. Она умерла, затем воскресла, а после вновь в некотором роде умерла, обратившись в вампира. Да, мне пришла в голову именно эта идея, ведь я так или иначе намеревался обратить Саманту. И, похоже, мое решение было верным. Девушка пришла в себя окончательно. Когда она увидела меня, в ее глазах промелькнуло удивление. «Ты тоже умер?» – спросила она пораженно, видимо решив, что это единственное объяснение тому, почему она видит меня перед собой. «Нет, в отличие от тебя, я со смертью лишь побеседовал, ничего больше», – пояснил я обыденным тоном. «Это невозможно, я же умерла». Саманта шокированно озиралась по сторонам. «За мной приходила смерть. Так, похоже, Диди в самом деле сохранила ей воспоминания. Ты беседовал с ней? Серьезно? Более чем», – протянул я ей руку. «Поднимайся, ты и так достаточно провалялась на полу». Саманта встала и оперлась об стол, пытаясь собраться с мыслями. «Получается, что я», – она нервно сглотнула, – «жива. Но я помню пронзившую меня боль, помню парализовавший холод и девушку, которая сообщила мне, что я умерла. Она отвела меня». Саманта осеклась, глаза ее, словно от внезапно охватившего ужаса, широко распахнулись. Девушка обняла себя за плечи, то ли пытаясь успокоиться, то ли согреться от сковавшего ее вдруг холода. «Я была в аду», — произнесла она дрожащим голосом. «Все расплывчато, но я точно знаю, что я там была. Ощущение испытанного там, непередаваемого ужаса все еще со мной». Саманта пыталась успокоиться, но дрожь не проходила. Должно быть, воспоминания становились только отчетливее и заставляли ее заново переживать весь тот ужас, что она испытала по ту сторону. По всей видимости, Диди уж слишком перестаралась. В преисподней время течет иначе, чем на земле. Саманта была мертва всего час, но я понятия не имею, во что превратился этот час в Нижнем мире. «Я не хочу попасть туда снова», — решительно произнесла Саманта. «Алекс», — она взволнованно поддалась ко мне, — «ты сказал, что разговаривал со смертью. Ты знаешь ее, знаешь, как избежать встречу с ней. Я не вернусь в ад. Успокойся, ты еще не скоро ее увидишь, я тебе это обещаю. Ты разве не заметила изменения в себе?» Мои слова будто вернули девушку в чувство. Она задергала носом. «Это кровь?» – задала она весьма глупый вопрос, учитывая, что лаборатория после кровавой бойни была просто ею пропитана. «Почему я жажду ее? Ты сделал меня вампиром». «Точно. Зачем?» – спросила она, и в голосе ее я уловил негодование. «Я не хотела становиться такой. У меня была возможность стать вампиром, но я отказалась, потому что не хочу постоянно скрываться от солнечного света и...» «Тебе не нужно страшиться солнца», – перебил я девушку прежде, чем она продолжила бы свою гневную тираду. Я объяснил ей, что она превратилась в необычного вампира и что слабости, присущие порождением ночи, ей не страшны. «Если бы я не обратил тебя, ты бы так и не смогла прийти в себя и продолжила бы буйствовать. Так что радуйся, что цена твоего воскрешения столь мала». Саманта помолчала немного, затем кивнула. «Что ж, это лучше, чем гнить в аду», – заключила она и спросила. «Алекс, как именно ты меня воскресил?» «Яма Лазаря, субстанция, Дионизий. В каком-то смысле все вместе. Ты, должно быть, не ожидала, что однажды сама будешь возвращена к жизни. Все это время члены суда сов игрались с бессмертием, но вам так и не удалось узреть истинное бессмертие. Хотя теперь ты можешь сказать, что узрела саму смерть. Значит, это в самом деле была смерть? Если это так, то как ты смог встретить ее? Кто ты такой? Отныне я твой верный союзник. Ты ведь теперь поняла, что, кроме меня, тебе больше некому доверять. Твой коп, который казался тебе ручным песиком, вдруг превратился в неукротимого волка, сорвался с цепи и пошел против своей хозяйки. Ты еще не знаешь, но там, наверху, картина еще неутешительнее и жестче, чем здесь. Я рассказал девушке все, что произошло после ее кончины. Рассказал о том, что это Пауэрс надоумила Кобба убить ее, а ее проверка была лишь еще одним поводом для действия. О том, что ее пост сразу же заняла Мария. О том, что почти сразу после того, как я появился здесь, неподконтрольные суду когти начисто вырезали каждого находящегося в ложе мраморного Колизея члена суда. Теперь понимаешь, что я, твоя единственная надежда. У тебя нет никого, только я. Зачем ты воскресил меня? Растерянно спросила Саманта. Ради чего? Чтобы в очередной раз напомнить мне об этом? Нет, я сделал это, чтобы ты продолжила руководить судом сов. Полностью уничтожить вашу организацию нельзя, а потому единственное, что я могу, это взять вас под контроль. Моей главной целью с самого начала были те, кто поклонялся Барбатосу. Сегодня большинство из них встретили смерть, которая забрала их в ад. Однако, чтобы быть уверенным в том, что оставшиеся никогда не смогут возродить свою былую мощь, мне нужен человек, который докончит за меня эту грязную работу. Хочешь, чтобы я превратила суд сов в нечто наподобие нынешней руки? Усмехнулась Саманта, не скрывая своего недовольства. А я, стало быть, должна стать твоей темной жрицей. Поэтому ты обратил меня в вампира? Что ж, учитывая, что ты знаешь саму смерть, служение тебе может быть не таким уж и плохим вариантом. Вот только, она выдержала паузу и четко выговорила. Я ненавижу тебя, но выбора у тебя нет, верно? Я готова смириться со своим новым положением и сделать все, о чем ты меня попросишь. Все-таки ты вытащил меня из ада, и я благодарна тебе за это. Если служение тебе будет означать, что я больше никогда не вернусь в то чудовищное место, я готова на все, твердо заявила девушка. Но у меня есть просьба, она замолчала, подбирая слова. Раз уж я твоя темная жрица, позволь мне отомстить за свою смерть. Уильям должен умереть сегодня от моей руки, я должна заставить его испытать весь тот ужас, через который прошла сама. Хочу лично отправить его в ад и проследить, чтобы он там и остался, навечно. Что ж, в таком случае, прежде, чем ты отправишься в путь, нужно сделать тебя еще сильнее. Нам сегодня еще многое предстоит сделать. Глава 381. Отступление. Разрушительница, которой было доверено защищать мэрию, расправилась уже с 15-м когтем. После полуночи сюда один за другим стали прибывать убийцы суда, и в отличие от тех, с кем Роуз сражалась в Аркхеме, эти были ужасно надоедливыми, потому как упорно отказывались умирать. Наемнице пришлось изловчиться, чтобы головы когтей отлетали прочь от туловища от одного удара меча. Не представлялось возможным сдержать атакующих каким-то иным способом. Они быстро регенерировали практически любое повреждение и неудержимо рвались во что бы то ни стало исполнить миссию. Убить всех и каждого в стенах этого здания. Разрушительница мысленно заключила, что ледяные бомбы оказались весьма кстати. Они, покрывая толстым слоем льда все в радиусе 15 метров, существенно облегчали ей задачу по борьбе с убийцами, которые не переносят низких температур. Когда очередная голова покатилась по обледенелой площадке, Роуз тут же стала в стойку в ожидании следующей партии желающих попробовать на вкус остроту ее клинков. С суровым непроницательным выражением лица всматривалась она вдаль, в темноту прилегающих к мэрии улиц. До сих пор убийцы суда не заставляли себя долго ждать, затишье длилось не дольше 3 минут, но сейчас прошло уже больше 10, но так никто и не появился. Роуз стала справедливо полагать, что сюда больше никто не заглянет. Она и так покончила с 16 когтями, а учитывая, что мэрия лишь одна из многочисленных целей, послать сюда больше убийц судцов вряд ли был в состоянии. Девушка, решив, что на этом ее работа закончена, убрала пару клинков обратно в закрепленные за спиной ножны. Едва она это сделала, как в темноте мелькнула стремительно приближающаяся к Мэри темная фигура. Непроницательная суровость на лице Роуз сменилась обуревающей яростью. Глаза широко раскрылись, губы дрогнули. Она гневно сжала ладони в кулак, затем быстро потянулась к рукояти меча в нетерпении окрасить его лезвие в красный цвет вражеской крови. Свободной рукой разрушительница вынула из-под сумки последнюю ледяную гранату, хотя и не думала, что в этот раз она ей как-то поможет. Приближающийся силуэт принимал все более знакомые очертания. Он двигался так быстро, что в следующую минуту уже стоял в 20 метрах от наемницы, которая еле сдерживала себя, чтобы тут же не сорваться в бой. Девстроук окинул дочь коротким оценивающим взглядом, снял с лица черно-желтую маску и приветственно улыбнулся. «Здравствуй, Роуз, заткнись», — гневно выпалила разрушительница. Ее глаза сверкнули ненавистью. «Хаэм, мне кажется, или сейчас ты ненавидишь меня даже больше, чем в нашу последнюю встречу, скажи мне», — низким голосом проговорила девушка, стараясь не сорваться в озлобленный крик. «Почему ты сделал это?» Слейд вопросительно склонил голову на бок, не понимая, о чем идет речь. «Моя семья, это ты нанял дядю, чтобы он убил их?» Мужчина удивленно приподнял бровь над единственным зрячим глазом. Он был уверен, что скрыл все следы. Роуз никак не могла узнать об этом, но все же произнесла то, что он все эти годы так тщательно пытался от нее утаить. «Это Рид тебе рассказал?» В сознании Девстроука всплыло лицо человека, который уже не один раз заставлял его страдать. «Я уже начинаю жалеть, что мне так и не удалось его прикончить. Ответь мне, зачем, если это ничего не решит? В твоем голосе нет сомнений, значит, ты уверена в моей причастности, но если для тебя это так важно, то ладно. Да, это был я. Как наемник ты не должна испытывать привязанность, это делает тебя слабой. Я избавил тебя от этой слабости. Ты хотела следовать за мной, быть моей правой рукой, и я согласился на это. А теперь ты обвиняешь меня в том, что я был излишне жесток. Хорошо, я поняла», — быстро произнесла наемница. «Все верно. Ты обучал меня убивать, готовил к тому, чтобы я стала лучшей, чтобы я превзошла тебя. Что ж, это наконец случилось. Теперь мне лишь нужно доказать это тебе, не так ли? Ты будешь гордиться мной, отец, когда твоя голова слетит с твоих плеч». Девушка подбросила в воздух ледяную гранату и тут же кинулась на отца. Девстроук знал, что его дочь очень быстро. В прошлую их встречу он сумел в этом убедиться лично, а потому ни на мгновение не сводил с нее глаз. Тем не менее он все равно опешил, когда холодное лезвие едва не встретилось с его шеей. Ему стоило больших трудов уклониться от столь яростной и, что более невероятно, быстрой атаки. Скорость, которую демонстрировала его дочь сейчас, нельзя было сравнить с той скоростью, которой она владела в их прошлую битву. Роуз стала быстрее в разы. Подброшенная граната упала, и площадку перед Мэрией вновь покрыло ледяным одеянием. На Девстроука это внезапное похолодание никак не повлияло, и все же ему приходилось нелегко. Разрушительница продолжала напористо управляться мечом. Девстроук блокировал ее выпады клинком, но каждый раз ему это давалось с трудом. Уворачиваться тоже получалось лишь с переменным успехом. Девушка была не только быстрее него, но и сильнее. Лишь за счет более внушительного опыта Слейду удавалось держаться в бою. Поскольку наемник хорошо обучил свою дочь, ни о каком значительном превосходстве с точки зрения боевых навыков говорить не приходилось. Сражение продолжалось, Девстроук начал пропускать один удар за другим. Если бы не его усиленная за счет пластин из виброниума броня, он бы уже давно потерял руку и ногу. Очередной взмах, который, как думал Слейд, ему удалось блокировать, отбросил его на 3 метра. Острый наконечник меча преследовал мужчину неумолимо и в этот раз все же настиг. Разрушительница проткнула Девстроука в бок, пробив тому легкое. Хлынула кровь, но тут же свернулась. Пусть и не мгновенно, но было видно, как кожа принялась регенерировать. «Ты и вправду стала лучше», — воскликнул мужчина, когда после успешного удара дочь прекратила свои безудержные атаки. «Даже не представляешь, насколько», — хищно оскалилась Роуз, и два острых клыка сверкнули, привлекая внимание ее отца. «Ты стала вампиром?» Девстроук был поражен. «Не просто вампиром. Рид даровал мне более ценную силу, но я не вижу причин рассказывать тебе об этом. Что ты будешь делать теперь, отец? Я быстрее тебя, сильнее, выносливее». «Это верно», — признался Слейд, нахмурившись и не желая отрицать очевидное. «Сегодня я пришел к тебе не для того, чтобы сразиться насмерть. Я лишь хотел, чтобы ты вернулась ко мне, но, Похоже, этому не бывать. Наемник внезапно радостно улыбнулся, посмотрел на дочь одновременно с теплотой и холодной строгостью. «Я горжусь тобой, Роуз. Ты ведь помнишь, чему я тебя учил, когда речь шла о встрече с противником, во много раз превосходящим тебя по всем показателям? Да, ты говорил, что в таком случае нужно немедленно отступать, решительно и без промедления», усмехнулась девушка. «Но ты действительно считаешь, что я позволю тебе сделать это? Самое главное в нашей профессии – это иметь как можно больше информации и способов отступления. Тебя ведь сюда Рид направил, чтобы ты защищала Мэрию?» У Роуз вспыхнуло нехорошее предчувствие. Она проследила за направлением глаза Слейда и увидела молодую чернокожую женщину в строгом деловом костюме, которая, минуя припаркованные неподалеку машины, почти бежала в их сторону. Роуз поняла, что женщина – политик и что она торопится на совещание, на которое уже неприлично опоздала. Прежде чем разрушительница успела задуматься о том, как ей стоит лучше всего поступить, Слейд бросил в сторону опаздывающий гранату, а сам пустился прочь от Мэри. Роуз, немедленно секунды, кинулась вслед за гранатой. Если Алекс узнает, что она допустила гибель гражданского, и уж тем более политика, он в ней явно разочаруется. Она поймала гранату в шаге от буквально остолбеневшей женщины, поймала и едва успела прижать к себе, прежде чем граната взорвалась. Защитный костюм поглотил весь урон, а потому никаких повреждений наемница не получила. Незнакомка стояла в немом оцепенении, с трудом принимая тот факт, кто поход на работу мог обернуться для нее гибелью. Поблагодарить свою спасительницу она не успела. Поймавшая злосчастную гранату в мгновение ока скрылась из виду. Усадьба Уэйна выдержала непрекращающийся натиск врагов. Бэтмен, Найтвинг, Красный Колпак и Робин совместными усилиями отстояли дом и пещеру, уничтожив по крайней мере 40 когтей. Когда волна нашествия убийц-зомби наконец прекратилась, было принято решение оставить усадьбу, чтобы обезопасить Альфреда и мадам Хадсон, а в случае новой атаки, защитить. Брюс наказал Дамиену остаться в доме. В способностях своего сына он не сомневался, так как сегодня лично увидел, на что тот способен. Сам же темный рыцарь решил отправиться к Линкольну Марчу и расставить наконец с ним все точки над «и». Найтвинг заявил, что пустится на поиски Уильяма Кобба, а Красный Колпак, что намерен поймать Джокера. Бэтмен не стал останавливать ни Грейсона, ни Тодда. Для склок не было времени, к тому же им действительно нужно было отыскать и предводителя когтей, избежавшего клоуна. Они разделились, и Бэтмен поспешил к зданию Марч Вентурис, чтобы поговорить с человеком, который считал его своим братом. Окна на верхнем этаже, принадлежащие кандидату в мэр Готэма башни, были разбиты. Темный рыцарь воспользовался ими, чтобы проникнуть с крыши в здание, и тут же напоролся на Линкольна Марча. Марч сидел на краю стола и, несколько сутулись, сжимал окровавленное плечо, а возле его ног в неестественных позах лежали двое когтей. Бэтмен отметил про себя, что их конечности сломаны в нескольких местах. «Бэтмен!» — воскликнул мужчина, подняв на героя Готэма удивленные глаза. «Как хорошо, что ты здесь! На меня напали эти двое, и как ты с ними смог разобраться?» — задал Бэтмен неожиданный вопрос, чем застал Марча врасплох. «Я, это не под силу обычному человеку, так как, у меня есть способы самозащиты, иначе я бы не решился баллотироваться в мэр Готэма и активно выступать за борьбу с коррупцией и организованной преступностью», невозмутимо заявил мужчина, стараясь казаться волевым человеком. «Почему на тебя напали когти?» «Эти», указал он подбородком на брыкающихся зомби, «они и раньше на меня нападали. Должно быть, кто-то очень не хочет видеть меня мэром этого города. Мария Пауэрс, может быть, эта старушка та еще ведьма». В суде сов произошел раскол. «Что?» Марч старался выразить искреннее недоумение. «Я не понимаю. Ты член Совиного суда, но тебя уже дважды пытались убить. Так что происходит в организации?» Марч нахмурился и больше не пытался казаться удивленным. Он уже осознал, что Бэтмен знает о его связях с судом, следовательно, смысла в его игре больше нет. «Как много ты знаешь?» — серьезно спросил кандидат в мэры, убирая руку с окровавленного плеча. На месте раны уже белел тонкий рубец. «Достаточно», — отозвался Бэтмен. «Неужели?» — произнес Марч с сарказмом. «А знаешь ли ты, Брюс, кто я на самом деле?» Он намеренно сделал акцент на имени, демонстрируя тем самым, что ему известна тайна личности Бэтмена. «Сумасшедший», — ответил Брюс и тут же добавил, «который полагает, что он мой брат». Марч удивленно приподнял брови, а потом вдруг резко пришел в бешенство, вскочил со стола. «Я знал, что ты не признаешь это. Да, я твой брат. Я законный наследник семьи Уэйнов. Я, а не ты», — кричал он разъяренно. «Это из-за тебя наши родители погибли. Я обещал себе, что непременно отомщу за них и получу то, что по праву мое. Ты лишь еще один безумец», — сказал Бэтмен. В голосе его звучала грусть, в появлении которого виноват я. «Да, это ты виноват», — подтвердил Марч, не скрывая своей ненависти. «Ты виновен, Брюс, и я буду судить тебя за все твои прегрешения. Сегодня суд совпадет, а вместе с ним и весь Готэм, а с Готэмом канешь в небытие и ты». Брюс тотчас уловил в его словах тонкий намек на предстоящую катастрофу, и ночь сов здесь была совсем ни при чем. Марч, больше не сказав ни слова, набросился на своего названного брата со всей яростью. Он размахивал руками и ногами, но делал это слишком вычурно и неэффективно, будто гнев заставил его лишиться рассудка, а главное, самоконтроля. Однако Бэтмен догадался, что это совсем не так. Марч вовсе не хотел сражаться с ним и, пусть он был полон злости, полностью держал себя в руках. Причина его театрального представления была в том, что он хотел обойти темного рыцаря и прыгнуть в разбитое панорамное окно. Хоть башня Марч Вентуриса не была столь высокой, как здание Вайни Интерпресес, при падении даже с такой высоты обычному человеку не выжить. Но Линкольн Марч обычным человеком не был, он был когтем, и данный поступок никак нельзя было рассматривать как попытку суицида. Брюс понял, его фальшивый, совершенно не скрывающий своей ненависти к нему брат решил не сражаться, а отступить. Темный рыцарь, ни медля ни секунды, прыгнул следом. Началась погоня. Герой Бэтмен быстро понял, куда Марч держит свой путь. Север Готэм-Сити, остров Нероус. Глава 382. Остров Нероус. «Куда теперь?» – нетерпеливо спросила Ванавер, когда мы выбрались из подземелья судосов. Путь на поверхность оказался на удивление освещенным и приятно пахнущим. Гроссмейстер знала выход, который пролегал не через зловонные сточные воды и имел превосходную систему вентиляции. Я был ужасно этому рад и не переставал блаженно улыбаться. Саманта не понимала причины моей радости. «Ситуация требует серьезности и поспешности», – бурчала она себе под нос, мчась со всех ног наружу. Я невозмутимо парировал. «Уметь радоваться мелочам – искусство. Сохранять спокойствие в любых ситуациях – искусство вдвойне». Впрочем, рвение Саманты я прекрасно понимал. Сейчас ее переполняла неистовая сила, которую ей не терпелось применить, выплеснуть на врагов, а именно, на Уильяма Кобба. Физические, защитные, регенеративные способности ее организма были увеличены в разы, ведь в дополнение к силе совершенного вампира, она получила силу и от сока сердцевидной травы, и от субстанции из костей дракона, а броня из виброниума добавила девушке уверенность в собственной неуязвимости. К слову, препарат неуязвимости я ей не дал, решил, что сила Джессики Джонс подойдет больше. К сожалению, эти два усилителя конфликтуют друг с другом, а потому приходится отдавать предпочтение какому-то одному. Поскольку вампиризм и без того усилил защитные характеристики Саманты, я подумал, что умение летать будет неплохим дополнением к прочим способностям. Ванавер вопросительно вскинула бровь. Не успел я открыть рот, чтобы ответить на ее «куда теперь», как на очки голограммы поступил сигнал от Тацуемашира. Катана, единственная, кого я не стал отправлять на бой со смертоносными когтями. Вместо этого я велел ей следить за передвижением Лиги Теней и, как только люди Рассальгула вторгнутся в Готэм и начнут активные действия, немедленно мне сообщить. На острове Нероус начался хаос, сообщила Тацу. Пациенты Аркхема сбежали, заключенные тюрьмы Блэкгейт тоже. Рассальгул активировал микроволновый излучатель, и труба под островом лопнула. Ядовитый газ охватил весь район. Психически нестабильные пациенты стали еще безумнее, а заключенные, как одержимые, буйствуют на зараженных улицах. Сюда уже сорвалась вся полиция Готэма, спецназ оцепил остров. Мосты, ведущие на остров, разведены. Территория взята в кольцо и полностью изолирована от материка. Я понял, мы скоро там будем, отозвался я и оборвал связь. И как мы туда доберемся, если мосты подняты? Саманта выжидающе подбоченилась. Мы полетим. Я хитро подмигнул ей, и пока она соображала, в чем дело, быстро шагнул к ней и, подняв на руки, взмыл в небо. Девушка вскрикнула от неожиданности и обвила мою шею руками. «Боюсь, у нас недостаточно времени учить тебя летать», — пояснил я, — «так что я понесу тебя». Поднявшись на 100 метров, я материализовал под своими ногами меч, и мы на всех парах понеслись через весь город на остров Нераус, который был скрыт от наших глаз густым слоем тумана, или, правильнее будет сказать, испарениями воды. Пока мы летели к зараженному месту, я, дабы узнать, как обстоят дела у остальных героев, включил на ускоренной перемотке записи с места сражений, которые очки голограммы неусыпно вели. Бэтмен и его детишки смогли разобраться с когтями относительно легко, даже несмотря на то, что на них пришлось больше всего убийц зомби. После защиты усадьбы, Темный рыцарь, Найтвинг и Красный колпак разделились, потому как у каждого была собственная цель. Забавно, что в итоге их пути все равно сошлись и они оказались на острове Нераус. Бэтгёрл храбро защитила полицейский участок, успешно отбив атаку убийц суда. Но не успела она с облегчением вздохнуть, как в участок поступил сигнал тревоги, который в буквальном смысле всколыхнул всю полицию. Мятеж и побег из лечебницы Аркхем или тюрьмы Блэкгейт не был для Готэма чем-то уникальным. Полиции приходилось разбираться с подобным чуть ли не ежегодно. Однако им еще никогда не доводилось сталкиваться с ситуацией, когда побег устраивался в этих двух местах одновременно. Комиссар Гордон экстренно направил все имеющиеся у него ресурсы в Нераус и отдал приказ развести мосты, как только спецназ оцепит весь район. Мне стало жаль Джеймса. На его голову свалился не только побег заключенных из двух самых опасных учреждений мира, но и выброс ядовитых газов, что сделал сбежавших безумцев еще более безумными. В общем, Барбара не смогла оставить своего отца в столь тяжелую минуту и отправилась вслед за ним на остров. И герои, и полиция были взвинчены и напряжены до предела. Пожалуй, единственными, кто радовался и веселился ужасному положению дел, были две сумасшедшие подруги, Харли и Купидон. Им было поручено защищать Аркхем, с чем они справились превосходно. Когти не смогли пробраться в лечебницу, поскольку у входа их встретили адамантиевая бита с шипами и стрелы с сердечными наконечниками. Однако и для Харли, и для Купидона стало полной неожиданностью то, что те, кого они так задорно защищали, вдруг вырвались на свободу и начали вести себя, даже по меркам сумасшедших девушек, совершенно безобразно. Харли, несмотря на то, что и сама когда-то была пациенткой данной клиники и знакома со многими сбежавшими, незамедлительно принялась их ловить. Вот только, в отличие от когтей, пациенты вовсе не горели желанием с ней драться, поскольку были неплохо осведомлены о ее репутации и превосходных боевых навыках. В общем, хоть поимка пациентов уже идет, схватить их всех будет задачей непростой, тем более что, помимо Аркхема, есть еще и заключенные Блэкгейта. Так что для захвата всех сбежавших безумцев нам понадобится гораздо больше людей. К счастью, на острове находятся безымянные, почти в полном составе. Разрушительница добралась туда, преследуя отца. Колин, Винк и Электро на час отправились в Нераус, как только разобрались с когтями, подосланными к Фальконе и Кабупату. Из отряда на острове не было только Саши Бардо. Я не мог подвергать мадам Александру и ее мужа даже малейшей опасности, поэтому велел Саше охранять их до самого конца. Конечно, ловить сбежавших пациентов и заключенных важно, но перед этим необходимо разрешить куда более срочное дело – остановить Рассаль Гула и Лигу Теней. Суд Сов уже не представляет для нас никакой угрозы. Когти выведены из строя, а половина членов суда убита. Остался последний враг. Перелетев через широкую реку, я двинулся на восток острова, к конечной станции Готэмского монорельса. Еще на подлете я увидел, что у поезда, вытянувшись в ровные ряды, в полной боевой готовности стоят воины Лиги Теней в черных униформах ниндзя. От меня не скрылся тот факт, что воины эти не просто рядовые члены Лиги, а прошедшие модификацию убийцы, которые теперь мало чем отличаются от когтей. Рассаль Гул тоже был здесь. Его обступали четверо воинов, по всей видимости, защищали. В 10 шагах от него с холодным выражением лица стояла леди Шива, которая тоже находилась в окружении 4 убийц. Только в этом случае я бы не сказал, что они ее защищали, скорее, присматривали за ней. «Здравствуй, Алекс», – поздоровался Райес, как только мы с Самантой, спикировав вниз, оказались напротив него. Вид у головы демона был совсем недружелюбный. «Похоже, встрече нашей он не рад». «Ты долго», — сказал он укоризненно. «Я думал, ты придешь ко мне гораздо быстрее. Что тебя так задержало?» «Бабушку через дорогу переводил», — беспечно отозвался я. «Справедливости ради, я был не последним из опоздавших». Со сводчатой крыши станции спрыгнули 2 человека и приземлились возле головы демона. Воины Лиги никак не отреагировали на новоприбывших, значит, они их ждали. Одним из только что появившихся был предводитель когтей Уильям Коп, вторым – кандидат в мэр Гватемалы-Линкольн Марч. Видок у второго был, конечно, тот еще, будто собака бешеная потрепала. Порванный, запачканный кровью костюм висел на нем лоскутами, кожаные туфли утопали в пыли. Коп выглядел немногим приличнее, хотя по выражению лица походил на шокированного долгопята. Его дико изумленные, широко распахнутые глаза были направлены на Саманту, готовую кинуться на него, впиться клыками в горло и испить его кровушку до последней капли. Я не дал ей сорваться. Коп обладал отличной выдержкой. Он тоже не сдвинулся с места, хоть и был поражен тем, что перед ним стоит совершенно живая гроссмейстер суда, которую он убил собственными руками. Не прошло и секунды, как к голове демона прибыло еще подкрепление, на этот раз в лице седовласого человека в черно-желтой униформе, с повязкой на глазу. Девстроук встал рядом с Рассальгулом, и ситуация сложилась в единую понятную картину. Очевидно, голова демона каким-то образом смог убедить Уильяма Кобба, Линкольна Марча и Девстроука объединиться и совместными усилиями осуществить план по уничтожению Готэм-Сити. Что ж, раз собрал действительно неплохую команду, но и моя не хуже. К нам с Самантой присоединился преследовавший Марча Бэтмен, следом появился Найтвинг, искавший своего двоюродного брата Кобба. Тут же на горизонте показалась разрушительница, которая пулей неслась в нашу сторону, а именно на своего отца. Увидев меня, она остановилась. Поняла, что ситуация непростая, и приняла разумное решение не спешить и дождаться моих указаний. Не думал, что здесь соберется столько народу, проговорил Рассальгул, выйдя вперед. Четверо воинов Лиги по-прежнему его сопровождали. «Детектив, теперь слово за мной», — обратился он к Бэтмену, и это слово паника. «Остановись, Райес», — потребовал темный рыцарь. «Неужели ты хочешь отравить весь город, чтобы полюбоваться, как страх разорвет Готэм на куски?» — провозгласил голова демона. «Знаю, ты считаешь меня безумцем, но, тебе ли так думать?» Он оглядел Бэтмена критическим взглядом, учитывая, во что ты наряжаешься каждую ночь. «Ты полагаешь, что этот город не заслуживает той участи, которую я ему подготовил? Ты готов уничтожить миллионы жизней? Считать, что эти люди живут, может только циник», — убежденно бросил Райес. «Преступность, отчаяние. Люди должны жить совсем не так. Лига Теней уже не одну сотню лет занимается тем, что сдерживает разложение человечества», — не без гордости заявил он. «Мы разрушили Рим, заполнили трюмы кораблей чумными крысами. Мы разрушили Лондон. И когда цивилизация достигает вершину распада, мы возвращаемся и восстанавливаем равновесие. Твое мнимое равновесие убьет ни в чем не повинных людей», — Бэтмен пытался призвать его к рассудку. «Райес, решил я тоже взять слово, мне кажется, ты немного опоздал с этим. Готэм уже давно не тот, каким был раньше. Это чудесный город, и с каждым днем он становится только лучше. Знаешь, сколько труда и денег мы с Бэтсом вложили в него. Тебе столько во все свои пустые сокровищницы не насобирать. А ты что же, хочешь взять и втоптать в грязь все наши труды и деньги? Это подбешивает, знаешь ли». Голова демона бросил на меня колкий взгляд. «Вы двое защищаете город, который прогнил насквозь. Преступность проникла на все уровни его инфраструктуры. Слушай», — прервал я его бестактно, — «а ты точно делаешь все это ради равновесия, а не из-за старых обид на меня? Никому не спасти Готэм, раз проигнорировал мой вопрос. Когда лес слишком разрастается, очищающий пожар совершенно неизбежен. Завтра пораженный ужасом мир увидит самоуничтожение Готэма. Возвращение к гармонии никому не удастся остановить. Даже вам двоим». На маске интеллектуала растянулась кривая усмешка. «Как много интересного вы говорите. Жаль, что меня это мало интересует. Алекс, а ты все шутишь и не воспринимаешь ничего всерьез. Эй, я вообще-то очень серьезен. К твоему сведению, Райес, я сегодня даже себе в зеркало не улыбался. Посмотрим, будешь ли ты так же весел, когда город погрузится в панику. Я знаю, ты силен, но неужели ты думаешь, что я не подготовился к нашей встрече? Ты не сможешь остановить неизбежное. Сегодня Готэм испытает страх, отец», — раздался женский голос. Талия Аль-Гул спрыгнула с монорельсовой эстакады и встала рядом со мной. «Ты все-таки решился на это», — произнесла она, глядя на отца с едва сдерживаемой досадой. «Почему ты не послушал меня? Дочь моя, ты встала напротив своего отца. Решила выступить против меня?» — ледяным тоном спросил Райес, не скрывая своего разочарования и злости. «Ты не только воспротивилась нашей миссии, но и выбрала сторону наших врагов. Не ожидал, что ты предашь наш кодекс. Твой кодекс – это все твоя затея, и она слишком жестока. Ты еще юна и многого не понимаешь», – покачал головой голова демона. «Кто-то должен нести ответственность за равновесие. Я поддерживаю в этом мире гармонию, которая достигается лишь за счет больших жертв». «Ладно», – вздохнул я, нежно похлопав талию по плечу, «его убедить невозможно. Твой отец так же упрям, как и стар. Меня в этой ситуации интересует другое, а именно, каким образом он смог собрать себе такую команду». Я вновь окинул взглядом Уильяма Кобба, Линкольна Марча и Девстроука. Все трое до недавнего времени служили Совиному суду, а теперь их можно в прямом смысле слова назвать предателями. Именно поэтому Саманта смотрит на них, горя праведным гневом и желая искусать каждого до смерти. Она была с Коббом с детства, доверяла тому свою жизнь, за что в итоге поплатилась. Также именно она отдала приказ вылечить Девстроука и поставить его на ноги, а наемник отплатил ей ударом в спину. Даже Марч, который, казалось бы, должен был стать ее ручным мэром, пошел против нее. Понимаю, какой это для Саманты удар. Буквально все отвернулись, а вдобавок еще и убили, и заставили помучиться в глубинах преисподней. «Ха-ха-ха-ах!» – раздался громкий, раскатистый хохот. «Расик, а меня в свою команду возьмешь?» Глава 383. Заложник. По лицу головы демона было видно, что он не очень-то рад перспективе работать с безумным клоуном, однако, несмотря на это, принять Джокера в свою команду не отказался. «Ха-ха-ха!» – хохотал Джей, закидывая голову назад. «Когда я услышал твой план, прямо разволновался». Признался он Расу и сделал шаг к тому навстречу, но воины Лиги не позволили Джею подойти ближе. Клоун в красном вельветовом костюмчике остановился и, не обращая внимания на дерзкое поведение воинов, продолжил восхищенно горланить. «Я считал свои планы безумными, но ты смог превзойти даже меня, отравить готым токсином страха, чтобы жители уничтожили сами себя, это гениально. Хотя я бы еще немного доработал токсин, но это не критично. Главное, это погрузить весь город в хаос». «Ха-ха-аха», снова загоготал он во все горло, потом вдруг резко осекся, небрежно убрал со лба прядь выбившихся ярко-зеленых волос и, растягивая на побеленном лице широкую крамольную улыбку, произнес: «Я помогу тебе осуществить план». «Эй, мы так не договаривались», — раздался недовольный мужской голос. К слету увлеченных судьбой Готэма людей присоединился еще один участник. Участник в черной маске в форме черепа. «Уничтоженный до основания Готэм не то, что мне нужно. В этом нет никакой выгоды, одни лишь убытки», — гневно бросил он. «Хм, похоже, Роман Сионис заключил с Джокером какую-то сделку, что является само по себе глупым поступком, но Джей, послушав идею о массовом отравлении Готэма и всеобщей панике, решил, что это звучит куда веселее. К тому же Джокер – само воплощение хаоса, так что план Рас аль Гула не мог ему не понравиться. Только вот для черной маски уничтожения Готэма затея абсолютно невыгодная, он ведь все-таки бизнесмен, а не безумец, который желает миру полнейший хаос или совершенную гармонию. Так что можно сказать, что в эту самую минуту их пути с Джокером разошлись. Однако без клоуна маска мало что может сделать, даже со своими людьми, которых зачем-то привел с собой на остров. Благо у них хотя бы маски есть, а не то они бы уже были отравлены. Услышав недовольство своего уже бывшего партнера, Джокер нисколько не огорчился. Более того, повеселел и, потянувшись рукой за спину, начал напевать: «Я маленький чайник, круглый пузатый, вот моя ручка, вот носик горбатый». Он вытащил из-за спины нож и, обнажая острые белые клыки, демонстративно облизал сверкающее лезвие. Черная маска попятился назад со страху. Видимо, Джокер уже успел того изрядно напугать своими новыми способностями вампира. Удивительно, но маска хоть и боялся Джокера, не отступил, просто подошел со своими людьми поближе к нам. Стало быть, злодей на этот раз решил встать на сторону героев и помочь нам защитить Готэм, а следовательно и его деньги. Все активы Романа Сиани сохранятся в основном здесь, так что, если не станет Готэма, не станет и его самого. Как раз Аль Гул не хотел работать с Джокером, мы не хотели работать с черной маской, но, так же, как голова демона не отказал принцу преступного мира, мы не отказались взять в свою команду босса мафии. Впрочем, это громко сказано. Сионис в команду не просился, а просто по факту принял решение биться. Тем временем Саманта продолжала бросать на наших противников гневные, испепеляющие взгляды, Только на сей раз ее ярость была направлена не столько на Кабба, Марча или Слыда, сколько на Рассальгула. «Ты использовал совиный суд», — зло процедила девушка, не спуская глаз с головы демона, «чтобы с нашей же помощью уничтожить наш город. Вы первые предложили нам союз», — пожал плечами Раэс, «и мы оба хотели одного и того же, очистить Готэм от грязи. Только вы решили действовать избирательно. Я же выбрал более радикальный метод. В городе должна быть уничтожена вся гниль, в том числе и твой суд». Рассуждение Рассальгула поддержал и Уильям Копп. «Совиный суд – опухоль Готэма, которая ведет город к погибели. От этой болезни невозможно избавиться так легко. Она проникла слишком глубоко. Поэтому необходимо уничтожить Готэм полностью вместе с изжившей себя властью. После разрушения старого, мы сможем воздвигнуть новое», – провозгласил Линкольн Марч. «Я стану мэром, который отстроит Готэм, сделает его лучше. Я искореню преступность, коррупцию и безработицу уже на стадии зарождения нового города». Что ж, Копп и Марч высказали свои позиции. В принципе, понятно, почему эти двое решили присоединиться к Расу и помочь тому с его безумным планом. Копп не любит суд всеми фибрами души и хочет искоренить его расы навсегда. Но эта организация засела слишком глубоко, а потому уничтожить ее полностью не представлялось ему возможным. Оставался только один вариант – уничтожить сам Готэм. Марч думал немного иначе. Он намеревался разрушить город, в котором власть принадлежит суду Софф и Брюсу Уэйну. Мужчина ненавидит их обоих и хочет сразу, после того как суд и компания Уэйна падут, заполучить в свои руки всю полноту власти. Марч хочет стать не просто мэром Готэма, но и новым наследником состояния семьи Уэйнов. Я бросил взгляд на Девстроука. Он единственный, кто не объявил во всеуслышание причину своего объединения с Рассальгулом. Я не хотел, чтобы любопытство продолжало терзать меня, и просто спросил у него о том, что меня интересовало. «Я наемник», — сухо ответил Слейд, — «отрабатываю заказ». «Да уж, весьма доходчиво. Если делать предположение, я бы сказал, что ему обещали свободу, ведь, став когтем, он фактически превратился в подневольного совиного суда». «Ладно». Я стал разминать руки, подготавливаясь к неизбежному махачу. «Раэс, помнишь, что я сказал тебе в нашу прошлую встречу в Нандапарбате? Когда мы встретимся во второй раз, ты увидишь во мне уже другого человека. Ты не справился со мной сегодня, не сможешь и в будущем. Поэтому мой тебе совет, давай жить дружно. Но, похоже, ты не внял моим словам. Ты пришел в мой родной город с намерением уничтожить его, и это сделало нас непримиримыми врагами. Позволь мне показать тебе, как изменился расклад сил за это время». «Не спеши», — лукаво улыбнулся голова демона и вытащил из кармана то, что я меньше всего от него ожидал. «Телефон. КХМ, так раз все-таки пользуется благами цивилизации, а не является убежденным консерватором. Просто он живет так, словно на дворе все еще средние века, так что мое удивление вполне объяснимо. Он связался с кем-то по видеосвязи и повернул к нам экран телефона. «У меня было время неплохо изучить тебя и твой характер», — заявил голова демона холодным тоном. «Я знаю, что ты оберегаешь всех, кто тебе близок и дорог, особенно женщин. За них ты готов едва ли не жизнь отдать. Так что я даю тебе выбор: остановить меня или спасти Кассандру». Экран телефона показывал связанную цепями дочь леди Шивы, рядом с которой стоял седовласый мужчина в белой униформе, Дэвид Кейн. В руках он держал что-то вроде баллончика, распылитель которого смотрел Кассандре в лицо. Отец держал в заложниках собственную дочь. «Раэс», — леди Шива рванулась к голове демона, но больше одного шага ей ступить не дали четверо окружавших ее воинов Лиги. «Если посмеешь навредить моей дочери, я сдерживаться не стану», — зло бросила она. «Значит, я был все же прав насчет тебя, Сандра», — мрачно отозвался Рассальгул. «Ты предала меня, сговорилась с моим врагом. Было наивно с вашей стороны полагать, что вам удастся обмануть меня. Я уже давно догадывался о том, что ты намерена меня свергнуть. Мне пришлось разделить тебя с Кассандрой, чтобы ты продолжала держать себя в рамках. Как бы ты ни старалась дистанцироваться от нее, она все же твоя дочь, а материнскую любовь скрыть непросто. Черт, это нехорошо. Вот почему Шива до сих пор не действовала. Рассальгул огородил ее от Кассандры, фактически взял ее дочь в заложники. Шива стала сильнее после того, как приняла сыворотку суперсолдата и получила защитную броню из виброниума, но этого оказалось ничуть недостаточно для того, чтобы справиться с Расом. Ведь тот, благодаря сотрудничеству с судом Сов, получил еще больше усилителей и стал сильнее Сандры. Можно сказать, что голова демона полностью подавил воительницу, и та практически ничего не могла сделать. Более того, он смог догадаться о том, что мы с Шивой в сговоре, а значит, состоим в близких отношениях. Чтобы остановить меня, он взял в заложники Кассандру, которая после переданных от меня гостинцев хоть и стала сильнее, но все же недостаточно. Не стоит надеяться на защитный костюм. Он не защитит Кассандру. Эта броня действительно уникальна, продолжал болтать Раэс, не опуская свой телефон, но она не способна защитить от всего, не так ли? Кейн держит в руке флакон с токсином страха, который сильнее обычного более чем в 10 раз. Если его вдохнуть, мозг выдержит не более 5 минут. 5 минут – это очень оптимистичная оценка, это максимум. Я видел, что Кассандра была в подаренной мной броне из вибраниума. Никакие физические атаки не смогут навредить ей, но ядовитый газ все же просочится внутрь. «Что ты собираешься делать?» – усмехнулся Раэс, глядя на меня свысока. «Ты ведь уже знаешь о моем плане. Распылить токсин по всему городу при помощи микроволнового излучателя. Монорельсовая дорога идет параллельно трубам до башни Уэйна. Когда я доставлю излучатель в башню, пойдет цепная реакция и вся вода в Готэме начнет испаряться. Если попытаешься остановить меня, Кассандра вдохнет концентрированную дозу токсина страха. Она здесь, на острове Нероус, не так ли?» Сделал Бэтмен заключение, проанализировав картинку на экране телефона. Брюс прав, если Кассандра не настолько далеко, то, очевидно, Раз был не до конца уверен насчет леди Шивы и ее дочери, а потому привез Кассандру на остров с собой. Впечатляет, детектив, сдержанно восхитился глава Лиги Теней. Да, она в Нероус, но от нас далековато. Вблизи тюрьмы Блэкгейт, уверенно заявил темный рыцарь. Если все так, то нас с ней разделяет около 20 километров. «Что это вам дает?» – буркнул Раэс, убежденный, что при таком расстоянии вовремя добраться до девочки и спасти ее не представляется возможным. «Он прав. Боюсь, даже на вертолете покрыть подобное расстояние за 5 минут не получится. Можно сказать, что Раз хорошо все просчитал. Среди всех я представляю для него самую большую опасность, так что ему пришлось придумать способ сдержать меня, и ему, как он полагает, это удалось. Я знаю, что ты не позволишь этой девочке умереть», уверенно заявил глава лиги и перевел взгляд на леди Шиву. «Как и ты, сегодня Готэм падет, и вы не станете этому мешать». «Дэвид», обратился я к Кейну, совершенно игнорируя при этом Раса, «она же твоя дочь, но ты все равно грозишься отравить ее, каким же ты можешь быть отцом после этого?» «Я верен лишь Расаль Гулу», холодно отозвался мужчина, «и, будь он здесь, Сандра оторвала бы ему голову, во всяком случае, ее наполненные яростью глаза, об этом очень громко возвещали». Саманта взглядом спросила меня, не пора ли сию же секунду пустить кровь этим чудовищам. Талия подавила разочарованный вздох. «Отец, ты уже опустился до такого?» — спросила она рассерженно. «Не смей делать этого». Она явно не хотела, чтобы с дочерью Шивы что-то случилось. И в этом не было ничего удивительного. Все-таки Кассандра очень милая девочка. Даже несмотря на ее отстраненное и холодное выражение лица, хочется защищать ее и оберегать, ведь она не может говорить. Даже сейчас она не проронила ни единого слова, не разозлилась на своего отца, не обратилась к своей матери, и все потому, что ни один из них не научил ее говорить. Раз Альгул ничего не ответил Тали, будто даже не услышал ее. Видимо, время разговоров прошло, и это почувствовали все. Однако мне все еще было, что сказать. «Раэс, ты уверен, что хочешь этого? Если ты навредишь Кассандре, то она умрет». Недовольно пресек меня глава лиги. «Рискнешь остановить меня и спасти Готэм или выберешь ее жизнь? Решать тебе». «Знаю, и я уже принял решение. Тебе стоит подготовиться, Раэс, ведь все будет совсем не так, как ты ожидаешь». Он занервничал. «Я знал, стоит мне сделать шаг, как Дэвид Кейн тут же распылит токсин». В этом можно было не сомневаться, и то, что он отец Кассандры, ничего не значит. И я сделал этот шаг. Облако ядовитого газа тут же устремилось в Кассандру. Девочка вдохнула токсин, закашляла и впала в прострацию. Ее глаза стали пустыми. Не прошло и секунды, как я встал в позу для бега, сосредоточил все свои силы на ногах и, сорвавшись с места, пустился в спринт. За одно мгновение все остались далеко позади меня и, скорее всего, уже потеряли даже мой силуэт. Прямо сейчас мне предстояло выжать из себя всю скорость, которую я мог высвободить. Мне необходимо менее чем за 5, нет, даже 3 минуты, преодолеть расстояние в 20 километров и добраться до Кассандры. Глава 384. Последняя воля. В первую секунду повисла тишина. Герои и злодеи, позабыв на мгновение, для чего собрались у станции Готэмского монорельса, оторопело взирали вслед удаляющейся с быстротой молнии фигуре интеллектуала. Даже Бэтмен, считающий себя немало осведомленным человеком, пришел в удивление от продемонстрированной другом скорости. Рас Аль Гул занервничал еще больше. То, что только что произошло на его глазах, совершенно не соответствовало данным, которыми он обладал. Рит оказался способен развивать скорость несравнимо большую, чем он предполагал. Глава Лиги Теней понял, что имеющаяся у него информация о силе и возможностях Рита оказалась неверной или скорее устаревшей. Он не знал, удастся ли Риту спасти Кассандру, это его не особо волновало. Успеет ли Алекс вернуться и помешать ему доставить микроволновый излучатель к башне Вайни и Интерпрессе, вот что его беспокоило. Во вторую секунду, когда интеллектуал скрылся из виду, оставив за собой лишь шлейф пыли, все резко пришли в себя и осознали, пора действовать. И началась битва. Голова демона бросился наверх, в первый вагон поезда, где его люди уже завершали установку излучателя. Леди Шива, находящаяся в дикой ярости на посмевшего отравить ее дочь Рас Аль Гула, первым делом опрокинула свой гнев на четверку воинов Лиги, которые, обступая ее со всех сторон, не давали и шагу ступить свободно. Четверка имела огромную, обретенную после процедуры модификации силу, но это им не помогло. Воины не смогли оказать гроссмейстеру Лиги даже малейшего сопротивления. Шива ловко сломала шею одному, вытащила меч из ножен второго и его же оружием одним ударом разрубила голову третьему и четвертому, а после вернула клинок владельцу, всадив меч прямо в основание черепа и вогнав лезвие через горло вглубь по рукоять. Вырвавшись из окружения, воительница кинулась за головой демона, но путь ей перегородил Джокер. «Прости, дорогуша, но я не могу тебя пропустить», — промурлыкал он, безобидно хлопая глазами и скаля зубы в предвкушении невероятно интересных событий. «Я хочу увидеть, как Готэм погрузится в хаос, так что тебе придется остаться здесь». Разговаривать с безумцем Шива не имело никакого желания, тем более что время разговоров давно прошло. Она атаковала клоуна, желая одним движением сбить того с ног и успеть запрыгнуть в поезд до того, как он уедет. Воительница Джокера недооценила. Ее ошибка была в том, что она считала его обычным человеком, хоть и безумным. Шиве пришлось вступить в продолжительную схватку. Клоун демонстрировал скорость и силу, совсем не уступающие ей. Ситуацию усложняло то, что противник не имел определенного стиля боя и двигался хаотично. Сандра не сомневалась в победе над безумным клоуном, но понимала, что для этого ей придется потратить время, которого у нее нет. Поезд тронулся с места. Увидев это, воительница почти сдалась, но к ней подоспела неожиданная подмога с двумя разноцветными хвостиками на голове. Джокер, затылком почувствовав опасность в виде несущейся на него на всех парах биты с заостренными шипами, вовремя увернулся. Если бы не превосходная реакция, принц преступности Готэма уже валялся бы с дырками на голове. «Он мой!» — звонко, с задором, воскликнула Харли Квинн. Вернее, уже нет, и это к счастью. Как только Джокер отвлекся на свою бывшую пассию, Сандра рванулась к ближайшей, подпирающей монорельсовую дорогу опоре. Она поднялась наверх так быстро, как смогла, но не успела. Поезд был уже слишком далеко. Рас Аль Гул увез микроволновый излучатель, и когда устройство доедет до башни, Готэм будет отравлен. Леди Шива смотрела вслед удаляющемуся поезду всего секунду, после чего резко сорвалась вниз и побежала в том же направлении, где скрылся Рит. Ее не интересовал ни Джокер, ни кто-либо другой. Прямо сейчас она желала только одного, как можно скорее добраться до дочери. Сандра бежала так быстро, как могла, думая о том, что о скорости Рита может только мечтать, и эта невероятная скорость вселяла в нее надежду. Она верила, всем сердцем хотела верить, что Рит успеет добраться до Кассандры вовремя, а потом, когда ее дочь будет спасена, она лично убьет Дэвида Кейна. Несмотря на то, что поле боя уже оставили несколько человек, нельзя было сказать, что ряды сражающихся поредели, ведь к героям прибыло подкрепление в лице Харли Квинна и ее подруги, Купидона. Пока Харли размахивала битой, вполне исчерпывающе выражая желание раскрошить своему бывшему пирожочку черепушку, Карикаттер расстреливала из своего лука модифицированных воинов Лиги Теней, которых здесь было больше, чем атаковавших Аркхем когтей. Но лучница была не одна. В битве с убийцами Лиги ей помогали Черная Маска со своими прихвостнями, которые стреляли в воинов в черном, не жалея патронов, и Талия Альгул. «Харли, что с тобой?» – недоуменно воскликнул Джокер, уклоняясь от преследовавшей его битой, размахивая руками. «Ты всерьез решила поколотить меня?» «Да», – дерзко бросила Арлекин. «Я теперь самостоятельная личность. Мне открыли глаза, и теперь я знаю, что ты меня никогда не любил, лишь использовал. Харли, милая», – клоун растянул губы в примирительной улыбке. «Это не так, ты всегда была дорога моему сердцу». Он протянул к ней руки, чтобы обнять. Квин закружилась в пируэте и ударила его по предплечью. Джокер увернулся в последний момент. Он был невероятно удивлен. Это было впервые, когда Харли не просто не слушала его, но и демонстрировала немыслимую враждебность. Их отношения довольно давно стали напряженными, и безумный клоун знал, что его верная помощница дистанцировалась от него, но он понятия не имел, что ситуация настолько плачевна. Он полагал, что Харли вернется к нему, стоит ему немного показать ей свою любовь. Раньше это всегда срабатывало, но не в этот раз. «Мне теперь дорог только один человек, и это не ты, пирожок», — громко заявила Квинн и по-детски показал клоуну язык. «Так что будь хорошим клоуном и дай мне тебя ударить». Харли была заметно сильнее Джокера, но Джокер был хитрее и не давал девушке взять над собой верх. Умудрялся уходить от ее атак в последние моменты, даже совершать ответные удары. «Ты меня разочаровала, Харли», — буркнул он и обиженно вытянул губы трубочкой, а потом вдруг широченно улыбнулся и строго произнес: «Тебя нужно наказать, напомнить, где твое место. Напомни мне, мистер Джей, ведь я то знаю, что твое место – это Аркхем, а я здравомыслящий, законопослушный гражданин, который уже влился в цивилизованное общество», — гордо произнесла Квинзель. Джокер брезгливо скривился. «Пожалуйста, не надо больше, меня начинает подташнивать», — взмолился он. «Харли, ты ведь раньше была такой душечкой, а теперь заговорила вдруг о здравомыслии и цивилизованном обществе. Что же с тобой стало?» «Я влюбилась, дурачок, а моя бита изголодалась по крови». Неожиданно в бой двух бывших затесалась третья сторона. На Джокера напал Джейсон, тот с красным колпаком на голове. Харли застыла от столь внезапного вмешательства неизвестного наемника. До этого момента сталкиваться с колпаком ей не доводилось. Она в изумлении наблюдала, как тот, не переставая, атакует Джокера, не дает ему времени даже для короткой передышки. «Ха-ха-ха, это уже становится весело», — захохотал клоун во все горло, когда удар Джейсона все-таки настиг его и сломал один клык. «Скоро тебе будет еще веселее», — зло процедил красный колпак. «Я выбью из твоего поганого рта все зубы, чтобы ты не то что кусать, даже есть без трубочки не смог». Харли покрутила в руке биту, пожала плечами и снова вступила в бой. Теперь она была не одна, у нее появился помощник, и они вместе принялись избивать ее бывшего парня. Похожая ситуация развернулась и в другом месте. Едва ли не сразу же, как Алекс Рид убежал спасать юную Кассандру, Саманта набросилась на Уильяма Кобба. В ее сердце пылал огонь ненависти, который могла потушить только месть. Коб не до конца понимал причину неистовой ярости девушки к нему. Пожалуй, никто не понимал, из-за чего гроссмейстер суда так сильно ненавидит своего убийцу, знал только Рид.